Березин задумался. На него снова накатило ощущение 25-го кадра. Непонятная смерть журналистки, которую замотанные опера в охотку списали бы на несчастный случай, ограбление квартиры, которое точно так же объявили бы банальной уголовщиной, это глупая, даже можно сказать, смешная возня криминального меридиана в лице покойной Беляевой вокруг творческих достижений Разина. Во всем этом не было никакого смысла. Во всяком случае, видимого смысла. Не было ответа на самый главный вопрос. Кому выгодна смерть журналистки Виктории Беляевой? Он придвинул к себе фотографии, сделанные в Альбатросе, а также фотографии ограбленной квартиры Беляевой, присланные из милиции. Беляева приехала в издательство, взяв с собой мордоворота Анохина, словно телохранителя. Анохин жил у нее как минимум несколько месяцев. Можно ли из этого предположить, что она боялась кого-то и постоянно держала этого громилу при себе, да еще и пристроила в свою контору шофером? Если она что-то раскопала, то почему придерживала материал? Искала подтверждение? Тогда в криминальном меридиане должны хоть что-то знать о ее расследованиях. Хотя нет, это вряд ли. Покойница была барышней скрытной. Так кому же была выгодна ее смерть? Альбатросу? Глупее не придумаешь. Издательству, еле сводящему концы с концами, только этого и не хватало. Да и кто станет гадить в своем доме? Если бы возникли какие-то проблемы, проще решать их не в собственном сортире, почти у всех на виду, а где-нибудь в лесопарке за кольцевой дорогой. Другой вопрос — как ее убили? Никто не смог бы разглядеть в этой смерти чей-то умысел. Просто ювелирная работа. На происки средненького издательства, которое она поносила, это не очень-то похоже. Значит, за убийством скрывается нечто большее. Насколько большее? Если Альбатрос не имеет к этому происшествию никакого отношения, то почему Беляева пошла туда, причем явно дала понять своему другу, что там у нее было какое-то дело? Минут 40 отсутствовала. Конечно, Беляева могла затеряться среди гостей. Но если принять во внимание настойчивость, которой она стремилась на эту презентацию, а также исчезнувшее приглашение, эти 40 минут обязаны что-то значить. Вы даже представить себе не можете, как нас всех потрясло происшедшее. Итак, она провела несколько месяцев в страхе перед кем-то и выбрала Альбатрос как нейтральную территорию для переговоров. Результат известен. Господи, как вспомню начало 90-х, так от слез не могу удержаться. Что за время было? Нет, что бы ни произошло одним веселым вечером в женском туалете Альбатроса, это явно касается только Альбатроса и криминального меридиана. Криминальный меридиан, к вашему сведению, это еще и издательский дом. Они переманивают оптовиков более низкими ценами. У них есть деньги на договоры с популярными заграничными авторами. Они рыбная кость в нашем горле. Опять этот 25-й кадр. И все из-за того, что по делу мало информации. Все расплывчато, аморфно. Может быть, предположительно, наверное, по всей видимости, кажется, как будто... Но так не должно быть. Я что-то из его книг читала. «Египетские хроники», по-моему, — говорила в это время Ягодко. «И как тебе?» — листая книгу Разина, поинтересовался Миша. «Вполне удобоваримый детективчик с элементами мистики. По стилю напоминает Стивена Кинга. В самый раз скоротать время в дороге. А ты читала? Нам необходима информация, — прервал их Березин. — Надо узнать, с кем Беляева встречалась в последние 2 года, над чем работала. Что вообще представляют из себя эти 2 издательства? Может, налоговые махинации, отмывание криминальных денег? Возможно, тут замешаны дочерние структуры или какие-то другие организации, стоящие за ними. Что-то обязательно должно быть. До конца рабочего дня есть еще время, так что мы еще успеем навестить криминальный меридиан. Некоторое время его коллеги недоуменно молчали, потом Чижов, трагически прижимая руку к сердцу, произнес: «Слухай, Березин, ты нас больше так не пугай, а то, знаешь, меня и Кондрашка хватить может. Аннушка, зайка, ты посмотри, какого змея мы на груди пригрели! Он же смерти нашей хочет! Вот она, молодежь, пошла! Никакого тебе уважения к старым, заслуженным сотрудникам! Одна метусня!» «Вообще-то я согласна с Юрой. Нам не стоит терять времени», — сказала Ягодко. «Вообще-то не далее, как утром, насколько мне помнится, кое-кто хотел спихнуть это дело Енжиевскому и страшно сверкал глазками, когда наш Егорыч настаивал на версии убийства», — лукаво прищурившись, заметил Чижов. «Никогда не поздно признавать свои ошибки. А это именно тот случай. Поэтому приношу свои извинения, Юрий Егорович», — церемонно поклонилась Аня. «А ты, Мишенька?» «Что я?» «Это, конечно, не мое дело, но ты, по-моему, кое-кому кое-что проиграл». «Ах, да!» Картинно хлопнул ладонью себя по лбу Чижов и со стоном вытащил из кармана бумажник. «Лады, спор — дело святое. Все правильно. Ее грохнули, а с меня 500. Сегодня все против меня сговорились. И все только ради того, чтобы отнять у бедного бюджетника его честно заработанные копейки. На, пей мою кровь!» Купюры, тем не менее, были уже приготовлены, и Березину не оставалось ничего другого, как смущенно сунуть их себе в карман. «Впервые вижу Чижова проигрывающим. Значит, день был удачным», — сказала Аня со скрытым сарказмом и чокнулась своей чашкой с кружкой Березина. «Ну что, поедем в криминальный меридиан?» «Вот вы и езжайте, раз так хорошо спелись», — буркнул Миша. «Моя машина стоит мертвее мертвого на перекрестке». «Берите мою», — он выложил на стол ключи. «Сегодня я, ваш Дед Мороз». «А ты что будешь делать?» — поинтересовалась Аня. «Я б сказал, да боюсь, присутствующим здесь дамам будет неловко». «Ну и противный же ты иногда», — поморщилась она. «Я знаю», — просто согласился Миша.